Стих 3. Октябрьская ночь 1992 года. Конечно, здесь, в районе, прилегающем с запада к деловому центру, туман не столь густой, а улицы освещены ярче. Но Трэвис все равно гонит машину слишком быстро и не сбавляет скорости, даже когда въезжает в район Empire Oaks с гладкими асфальтированными подъездами к особнякам площадью по 10 тысяч футов. Он не сбавляет скорости, поскольку на сей раз ему плевать, заметит ли кто-либо его прибытие. Осуществить задуманное он намерен в любом случае. Он думает об Эмили, гадая о том, винила ли она его в последние минуты своей жизни, когда уже знала, что все кончено. Разумеется, она имела на это полное право, но инстинкт подсказывал ему, что она, напротив, винила только себя, и это ранило еще сильнее. Мысленно Трэвис добавил эту боль к тому долгу, с которым намеревался разобраться в ближайшие несколько минут. Поворот на Стоугейтс-Корт он сделал на скорости в 50 миль, так что задние колеса на миг теряют контакт с дорогой, но тут же выравниваются, и машина несется дальше. Эмили Прайс. Только она сейчас имеет для него значение, даже при том, что ее больше нет. Он думает обо всем, что она для него делала, и что видела в нем под тем, каким он казался снаружи. Он думает о ее отце, использовавшем слово «детектив» как презрительную кличку, и что самое больное, был прав. Хотя именно это слово вот уже 3 года предваряло имя Трэвиса на платежных чеках, он гораздо дольше получал плату от кое-кого другого. На самом деле Трэвис и копом-то стал только для того, чтобы услужить таким образом другим нанимателям, настоящим своим нанимателям. Без нее, осветившей ему путь из лабиринта, он бы и дальше жил как крыса. Она вывела его наружу. И они убили ее за это. Трэвис повернул еще раз и увидел в конце улицы дом, сверкавший огнями всех 26 эксклюзивно обставленных комнат. Деньги, полученные от продажи наркотиков, тратятся точно так же, как и всякое другое. На скорости в 40 миль Трэвис влетает за ограду. Ударяет по тормозам уже во дворе, и когда спидометр еще показывает 25, распахивает дверь и вываливается на лужайку. Перекатывается и вскакивает как раз вовремя, для того, чтобы увидеть, как тачка влетает в эркер и исчезает внутри дома. Спустя 5 секунд он прыгает следом с пушкой в руке, высматривая цели.